Финикс, штат Аризона. 18 июня 2010 года. «Пятый этаж чисто!» «Принял. Дальше». Группа спускалась по узкой лестнице запасного пожарного выхода. Лифты не работали, а если бы и работали, пользоваться бы ими никто не стал. Лифт – самая настоящая ловушка. Дэн шел в самом конце, замыкая колонну. Что творилось впереди, видно не было, только доносились похожие на треск детской трещотки автоматные очереди из автоматов с глушителями. На каждом этаже блокировали выход на лестницу, подсовывали специальный клин под дверь, чтобы одержимые не вырвались с какого-нибудь этажа и не ударили в спину. «Сэр, первый этаж придется пройти весь. Вход в подвальные помещения по плану с другой стороны здания». «Тогда вперед. Чистим все помещения». Пошли вперед группами по 4 человека. Один выбивает дверь, двое чистят, четвертый держит под прицелом коридор. Дэну казалось, что он сходит с ума. Спустился в настоящий ад. Вой доносился и со стороны окон, но прорваться в зарешоченные окна одержимые не могли. И теперь бессильно пытались разорвать руками легированную сталь. Чистильщики выбили очередную дверь и ударили длинными очередями. Оказалось, что эта дверь ведет к выходу, открытому. Одержимые, почуяв запах добычи, ломанулись с улицы. «Пулемет!» Гулко ударил пулемет, перемешивая, разрывая в хлам тела одержимых. В полутемном коридоре вспышки очередей походили на вспышки стробоскопа. «Закрываем!» После того, как пулеметчик высадил целую ленту, сотку, одержимые отпрянули, множество их валялось перед дверью. Двое других бойцов сноровисто захлопнули дверь, подложили под нее клин. Через секунду кто-то тяжело ударился в дверь, но дверь выстояла. «Двигаемся. Быстрее!» «Четверо остаются в коридоре, остальные вниз», — крикнул Томас Дьюи. «И быстрее, быстрее!» Перебежками, полушагом, полубегом пошли вперед, завернули за угол. На стенах полицейского управления во множестве были следы пуль, под ногами хлюпала какая-то мерзость. Не кровь, а что-то коричневое, мерзкое. В конце коридора была баррикада из мебели. Видимо, те, кто не сошел с ума, сражались до конца. Истлевшие трупы, обрывки полицейской формы, запах разложения, кости. Даже бойцы Томаса Дьюи, прошедшие многое, к такому были не готовы. «Сэр, кажется, здесь». Томас Дьюи осторожно прошел вперед, подергал ручку двери, заперто. Сверился с картой. «Пробиваем». «Сэр, там оборудование», — заикнулся Дэн, но он уже привык обращаться к командиру как в армии, «сэр», хотя всегда был гражданским. «Копаться здесь мы не можем, того и гляди, сожрут», — раздались мрачные смешки. Один из бойцов сноровисто достал две полоски блейда. Тонкие полоски пластиковой взрывчатки дозированной мощности. С липким слоем, чтобы прикреплять ее к предметам. Существует около 10 вариантов с различной мощностью. Примечание автора. Прикрепил ее к дверным петлям и в районе замка. Приладил детонатор. «Назад! Взрываю!» Все отошли на несколько шагов. Хлопок от взрыва был на удивление негромким, отчетливо запахло химией и паленым железом. На какой-то момент перебил даже запах разложения. Дверь повисла на одной из петель, вторая петля и замок были вырезаны взрывом с хирургической точностью. В темноте коридора оплывала красная макалина на местах подрыва. «Пошли!» Дверь с грохотом упала на пол, лучи фонарей метнулись по стенам, высвечивая мертвую аппаратуру. Под прикрытием одних другие шли вперед, разрезая мрак белыми лучами фонарей и красными точками лазерных прицелов. Стволы автомата в любой момент были готовы изрыгнуть свинец, разнося в куски любую угрозу. «Чисто, сэр!» Томас Дьюи зачем-то огляделся вокруг и затем подтолкнул Дэна к черному зеву дверного проема. «Вперед из песни, сынок!» В голосе Дьюи слышалась нескрываемая ирония. Закрыв глаза, Дэн пошел вперед, обо что-то споткнулся, чуть не упал, натолкнулся руками на стену. «Смотри под ноги!» — с иронией пошутил кто-то за спиной. Внезапная и малообъяснимая обида словно обожгла кипятком. Стараясь держаться прямо, Дэн вошел в затемненное, подсвеченное только светом фонарей помещение. Профессиональным взглядом окинул аппаратуру. Когда-то давно он работал в подобном месте и знал, где хранятся файловые накопители и что в них записано. «Сэр, идите сюда», — позвал он Томаса Дьюи. «Наверняка нужно забрать с собой вот эту стойку. Здесь информация с камер слежения». «А здесь что?» — спросил Томас Дьюи, показывая на соседнюю, точно такую же стойку. «Здесь внутренняя информация полицейского управления. Она нам вряд ли понадобится». «Берем все», — безапелляционно заявил Дьюи. «Сэр, но смысл? В вертолете не так много места». «Смысл?» «Ну, во-первых, ты мог ошибиться. А второй раз мне лететь сюда неохота. Во-вторых, это такая же информация, хроники конца света». На какой-то момент Дэну показалось, что Томас Дьюи сошел с ума. «Но в-третьих, если места в вертолете хватать не будет, я, кажется, знаю, кого мы здесь оставим». «Сэр...» «Да шучу я!» — расхохотался Томас Дьюи. «Давай командуй, как вытаскивается вся эта беда!»